Фундаментальные вопросы. Добрый вечер, друзья. Да, пятница, вечер и программа «Фундаментальные вопросы» на радио ВК. У микрофона я, Олег Тихомиров. Напротив меня кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Приветствую тебя, Олег. Здравствуйте. Тема нашей программы – взаимоотношения России и Америки, Советского Союза США, России и США. Ну, об этом вот буквально через какое-то время, потому что, ну, вначале слово Олегу Юрьевичу, который со своей вот особенной информацией. Ну, особенная информация сегодня у нас многоплановая. Во-первых, сейчас в Нальчике наш футбольный клуб «Енисей» играет последнюю игру данного календарного периода. И, естественно, хотелось бы, чтобы наши парни взяли 3 очка для того, чтобы остаться в заветной четверке ФНЛ, имея возможность по окончанию итогового двухкругового турнира участвовать в переходных играх за право играть в премьер-лиге. Я думаю, этот момент для Красноярского региона был бы суперзнаковый. Второй момент – это то, что завтра волейбольный «Енисей» в премьер-лиге уже по своему виду спорта. Кстати, этот вид спорта придумали американцы, так же, как и баскетбол. Соответствующим образом будет принимать «Динамо Краснодар» в 17:00 во Дворце спорта Дворкина на острове отдыха. Хотелось бы, чтобы у парней ситуация немножечко была бы получше, чем сейчас. Ну и наш славный красноярский «Сокол» высшей хоккейной лиги вчера достаточно в красивом варианте 5-1 расколбасил «Ариаду» Волжск. И сейчас идет на втором месте высшей хоккейной лиги. Это второй по уровню хоккейный дивизион. Но самое главное, что это лучшее достижение в истории красноярского хоккея шайбы за всю его историю. Ну и теперь немножечко, скажем, других направлений. Вот маленько заинтригую. На улице Копылова напротив Эль-Сити воздвигли памятник, его откроют одному интересному деятелю. Там скверик сделали такой. Там уже памятник одному, уже стоит, да? Одному интересному деятелю. А кому не скажешь? Я в новостях как-то пропустил. Нет, я заинтригую, пусть люди, как бы сказать, красноярцы обратят внимание. Тут, в принципе, от Робеспьера 2 остановки. Еще один момент. Вот наши краевые власти иногда делают очень полезные вещи. Вот проект, который они достаточно активно используют, «Книжное Красноярье», это издание осуществляется при поддержке государственной грантовой программы Красноярского края. Ну, понятно, что деньги краевой администрации, то есть, естественным образом, «Забытая доблесть» и «Енисейская губерния в годы Первой мировой войны». Очень положительный момент, с моей точки зрения. Красивая книга, да. Да, и самое главное, содержательная, то есть многовековая история нашей страны, наших земляков, ну, достаточно положительный момент. Очень интересная тут иллюстрация, я смотрю. Да, это содержательная часть именно. И карты есть. И карты, и участники, и те дивизии, которые, скажем так, были скомплектованы. Вот открыл Модест Иванович Мальчевский, случайно, не знаю, родственник нашему доктору, кандидату медицинских наук, который видят на радио ВК. Вот. Надеюсь, что родственник. Да, вот этот момент, как бы сказать, он достаточно позитивный. Ну и последнее. Я, скажем так, скептически отношусь к нашему кинематографу на сегодняшний период времени, за исключением некоторых фильмов. Ну вот вчера очередная суперсказка закончилась «Черные кошки». Том и а-ля ремейк, и Болливуд индийский, и а-ля Голливуд. Значит, там собрали все, и варианты с Говорухиным, и Иосиф Виссарионович Сталин, Лаврентий Павлович Берия, и «Черная кошка», там парни из Красногорска, всех и вся, и у них, оказывается, даже такие интересные моменты, как они подали, что у них стиляги, значит, еще при товарище Сталине, там корки мочили в ресторанах, и никто их не брал. И там, значит, героиня, значит, персонажа одного, скажем, она такая его близкая спутница, в конце фактически женой становится, она, значит, капитану госбезопасности как прямо в 90-х годах. Это в кабинете еще товарищ Сталин жил, да? Ну, интересные моменты. Ну и многое... Ну, это такая, да. Знаешь, да, вот... Ну, вот та же, как... Вольная интерпретация. Ну, там вообще, вот, например, та же, как вот фильм «Дуэлянт» был, вот его рекламировали, подавали, но я не поленился, сходил, даже 100 рублей отдал. Ну, ты знаешь, Болливуд отдыхает. Голливуд вообще рядом не стоит. Ну, там просто, как раньше говорили, Dustin Fantation, но немножечко с другими аспектами. А вот что меня, скажем, заинтересовало, это вот в свое время фильм прошел Купченко в главной роли, называется «Училка». Ну, он на злобу дня... Скажем, без, если убрать некоторые нюансы, вот содержательная часть и те, скажем, диалоги, которые подняли, вот кто работает в сфере образования, им это понятно. Вот достаточно интересный фильм. Вот советую посмотреть. Неоднозначно, вот, но как раз вот я касаюсь не сколько сюжетной линии, сколько содержательной части, именно отношения по проблемам, которые на сегодняшний день имеют место быть. Ну вот, в принципе, пока все. Спасибо, Олег Юрьевич. Фундаментальные вопросы. Ну, а мы переходим к главной части нашей программы, главной теме. Это российско-американские взаимоотношения. Мы немножко как бы с истории начнем, наверное, потому что, слава богу, сколько Америка существует, столько и существуют российско-американские взаимоотношения, так или иначе. Можно вспоминать даже историю войны за независимость Соединенных Штатов, когда... Они нам обязаны. Да, они нам обязаны, потому что, между прочим, может быть, многие это не знают, но у англичан была очень маленькая армия. Им очень трудно было вообще сражаться, тем более за океаном. И они начали, деньги у них были, они начали нанимать, где могли только, как говорится, солдат. И знали отлично, что самая многочисленная, пожалуй, самая боеспособная армия, это... Самая эффективная, да, на тот период времени. На тот период времени, это как раз вот русско-турецкие знаменитые войны, Суворов, Кутузов, молодой Румянцев, да, вот это все уже было тогда. Они, естественно, обратились к Екатерине II царице с просьбой вот предоставить русские полки для того, чтобы перевести их через океан, ну и там с американцами разобраться с тогдашними. Не, ну если бы вопрос был бы решен, то, естественно, колонистов бы ничего не осталось. Я боюсь, да, там не было бы Соединенных Штатов, была бы одна сплошная Канада. Не, ну почему? Там можно было бы часть... территории к Российской империи. Ну, может быть, да, часть бы отдали бы территории в качестве оплаты. Ну, ладно, это фантазии. Но в любом случае царица Екатерина подумала и сказала, не-не-не, ребят. Но она англичан просто не любила. Да, она не любила англичан. В отличие от, скажем, другого выдающего государственного деятеля, Ивана IV, который предлагал даже тесные связи. Жениться, да. Ну, это история русско-английских отношений. Мы сейчас про США говорим. Вот, и поэтому англичане обратились к германским там государям, набрали гессенцев каких-то, вот, которым все... Ну, гессенцы, они пиво только пьют. Да, поэтому. Им удачно все накостыляли. И вот благодаря этому Соединенные Штаты теперь празднуют, скажем, каждый год свое 4 июля. Так что мы в этом отношении тоже немножко поучаствовали. Да, здесь тоже не рука Путина, да, но рука России, да, 4 рука июля. России однозначно. Потом, простите, была еще одна история. Война. Гражданская война, конечно. Это когда русские корабли были посланы как раз к берегам Соединенных Почти Штатов. Почти две эскадры. Да, потому что Англия, ну, как всегда, Англия во всем виновата. Ну, мы же Англию очень любим, а она нас. Да, и она поддержала конфедератов. То есть она не хотела... Но ей выгодно было раскол. Раскол, да. И она начала поддерживать конфедератов, попыталась блокаду... Александр III боролся против сепаратизма, даже за пределами Российской империи. Александр II. Второй, да. Да. Прошу прощения, тогда оговорился. Наши послали свои корабли, и англичане поняли, что они на пороге вот какой-то такой вот серьезной большой войны, и, соответственно, лучше с этим не связываться, и поэтому отступили. Ну и Север победил, и Соединенные Штаты мы сейчас видим в том виде, в котором они сейчас существуют. Вот дважды мы им помогли. Как минимум дважды. Мы их спасли, можно сказать, как минимум дважды. И мы им потом еще Аляску, опять же Александр II. Вообще у него, видно, проамериканские тенденции были. Ну, в общем, да. Ну, это как бы отдельная, конечно, тема. Но, тем не менее, Аляска, они тоже нам обязаны, потому что мы... И Калифорнии. Ее, да, и мы ее колонизовали. Александр I тут, понимаете ли, все эти вещи. Вообще, Александр что-то про американские государственные деятели, за исключением одного, третьего. Ну, и, в принципе, достаточно неплохие такие взаимоотношения у нас были с ними практически вот до окончания Второй мировой войны. Я, опять же, вспоминаю... Не, ну, конечно, у них хорошие. Они Троцкого профессионально финансировали, другие моменты. Русско-японская война, они хорошо там использовали некоторые моменты там. Ну, были да. у нас, конечно, и холодные вещи, но с другой стороны, согласись, что, скажем, вот индустриализация во многом осуществлялась за счет Соединенных Штатов, в том смысле, что они Форду, трактора нам Форду выгодно было, а поэтому ничего и нам, личного. И нам же выгодно. Ничего личного, только бизнес. Американские инженеры строили. Правильно, надо же было Европе приятно сделать. Тракторы, заводы. Вот пусть говорят, эти большевики там растут, да. Вот. Ну и потом все-таки во время войны мы воевали на одной стороне. И хоть они там и задерживали, конечно. И тут уже другой разговор. Открытие второго фронта. Но американские самолеты летали вот через Сибирь. Некоторые погибли, к сожалению. Вот. То есть и наши летчики, в том числе, на американские самолеты. Да, но самое интересное, что это было не безвозмездно. Ну, понятно, что мы им потом рассчитались за это. Кстати, за все. Единственная черта нас, мы почему-то за все платим. По полной. А это хорошо. Я считаю, не в смысле хорошо, а хорошо, что мы никому ничего не должны. Вот, кто должен нам, и почему-то все скажет так. Но не мы с тобой, а вот руководители нашего государства во все времена почему-то все прощают. Вот американцы этого не делают. Вот этого у них нужно, скажем, заимствовать. И этому нужно поучиться. Ну, я думаю, что нынешнее руководство наше, оно как раз немножко более такое прагматичное. Да я бы не сказал. Ты сколько они простили там ряду азиатских государств, африканским там ребятам они? Ну, я имею в виду не прошлое руководство, а нынешнее. Нынешнее, да. Они же списывали долги. Списывали и да, и на так, основании да. каких? Вот с собой совещались? Угу. Или со мной? Нет. Сказали бы, нет. Мужики, как вы к этому острова относитесь? Острова по Амуру отдавали, тоже у меня спросили. А соответствующим образом, где Норвегия, там хорошая акватория. А тоже кусочек отдали, да, помню, был такой разговор. На пределах 1,5 миллиона там. Ну, Россия большая. Не, ну извините меня. Раздать а то как-то было. Интересно получается. Там, значит, да. это, а Крым то самое. Да, Крым теплый. Ты же понимаешь. Так, а Крым-то теплый, а там-то ресурсы невосполнимые. Значит, видимо, ресурсов особенных нет, раз отдать. Не-не-не, там ты очень говоришь, хорошие ресурсы. Не будем отвлекаться от темы. Я к чему все это веду, ты сейчас поймешь. Потом отношения у нас испортились. И после Второй мировой войны долго достаточно мы противостояли. Это была холодная война. А потом были потепления там. Заметь, они первые начали. Никто не спорит, безусловно. Ну, мы о причинах поподробнее поговорим, конечно, с тобой. Вот, я быстро сейчас пробегаюсь. Ты смотри, к чему я все веду. Потом снова были, значит, потепления, потом у нас была дружба, любовь, поцелуи, особенно в начале 90-х годов, в конце 80-х, когда мы у них денег набрали, в смысле, не мы, а... Нет, не мы, там, да, там просто... Мы с собой ничего не делали. Горбачев и Ельцин продолжили, просто страну сдали. Да. И положили ее буквой «Зю» под американские, Борис скажем Николаевич, так, воздействия. Да, под шофе любил выступать там в университетских городах. Да, и прозрел он, когда статую свободы там пролетал. Да, было дело, в общем. Ну, вот отношения испортились, и на сегодняшний день они пока достаточно прохладные. Однако администрация в Соединенных Штатах поменялась, и теперь вот сейчас, собственно говоря, многое будет зависеть от здравомыслия господина Трампа. От прагматизма. От прагматизма, здравомыслия его. И от голого экономического цинизма. Поэтому я думаю, Игорь, прежде чем мы уже к непосредственному анализу перейдем, давай послушаем песню, которая выражает наши чаяния. We'll be right back. Вопросы. Да, в программе «Фундаментальные вопросы» я Олег Тихомиров и кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Мы сегодня беседуем о противостоянии Соединенных Штатов и России. Олег Юрьевич, как ты считаешь, а вот от чего все-таки это произошло? Вот что такого между нашими странами пролегло, что вот мы так долго лбами упираемся? В чем там причина? Ну, ты знаешь, причин очень много. Вот, например, интересный момент бывает в интернете. Да? Хмелел солдат, слеза катилась, играл трофейный саксофон. На груди его светилась медаль за город Вашингтон. Да? Допил солдат, поправил каску, загнал затвором ствол патрон, еще освобождать Аляску и раздавил ногой айфон. Поэтому вот эти моменты, они, конечно, достаточно интересные, да, достаточно проблемные, достаточно, скажем так, смехотворные, но они тоже, как бы сказать, подавали там нас во всех страшных, скажем, вариантах. Но суть заключается в другом. Борьба за ту норму прибавочного, скажем так, продукта, который становится товаром, борьба за рынки сбыта, борьба за сырье, которое, скажем так, ограничено, особенно невосполнимые ресурсы. Ну и та объективная экономическая закономерность, что потребности, как у бабушки из произведения нашего классика Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», отсутствие тех, скажем, пределов потребности, которые есть у любого человека. Есть миллион, одни потребности, миллиард, другие потребности. Поэтому, естественно, то же самое и здесь. Этот момент, он, как бы сказать, является основополагающим, и поэтому это самое основное. Мне кажется, там, да, две такие идеологии, что ли, столкнулись, особенно вот это после Второй мировой войны очевидно стало, что существовала коммунистическая идеология, которая стремилась распространить свое влияние, ну, к определенному мировому господству, к мировой революции в той или иной форме. И Соединенные Штаты, которые почувствовали, что они самая сильная страна на земном шаре, и, в общем, решили, что надо это как-то осуществить. И единственное, что им на тот момент противостояло, это как раз идеология коммунистическая, которая, в общем, им никак не поддавалась. Не, ну смотри, Олег Юрьевич, до 17-го года идеология была другая, но... Нет, ну они изоляционизма придерживались, Олег Юрьевич. Ну у них пока еще... Они доктрину не вырос, не вырос тот потенциал, да? Но тем не менее, скажем, с 20-х годов 19 века, когда пятый президент Монро, доктрина о сферах влияния, приоритет американцам отдавался, скажем, на весь американский континент. Ну, на южную... западное полушарие, да, да, да, да, да. Ну, это уже немножко чуть позже. А это и да. Тихий океан. Да, естественно. А потом они, как бы сказать, активизировали свои действия, потому что капитал растет, капиталу нужно расширение, капитал набухает, а масштабов этому явлению нету. И как говорил один из классиков экономической теории, Карл Маркс, ну, так скажем, условно, если его трактовать, да, если там вас 300%, да, то вы мать родную заложите для того, чтобы получить эту отдачу. Поэтому, естественно, что тогда эти, как бы сказать, аппетиты, они проявлялись на западное, но где запад, там и восток, а где восток, там и север. А где север, там и юг. Ну, понятно, да. Стремление к совершенству, к обладанию, оно, в общем, безгранично. Ну, вот у нас вот случился такой вот эпизод в истории. Это, собственно говоря, перестройка. Михаил Сергеевич Горбачев, который решил, что, ну, все, хватит противостоять. Мы и так уже слишком много на это потратили денег, усилий. Никто не победил вроде как на тот момент. И давайте начнем разоружаться. Вот как ты оцениваешь вот эту попытку, Олег Юрьевич? Ну, я оцениваю эту попытку как национальную государственную измену национальных государственных интересов нашей страны, которая в тот период времени носила название Союз Советских Социалистических Республик. Давай обоснуем. Ну, во-первых, тот курс, который был взят, он изначально, скажем так, подрывал те социально-экономические устои, куда входила и политика, куда входила идеология, куда входила и экономика, и военно-промышленный аспект. Именно нашей страны. Нашей страны, да. Поэтому, во-первых, здесь была не сколько перестройка, а здесь была сколько насильственная, скажем так, ломка того механизма, который был. А взамен этому механизму не предлагался другой, более эффективный, более, скажем, такой рациональный с точки зрения тех целей и задач, которые стояли перед нашей страной в тот период. Но времени. Я имею в виду, собственно, даже не внутреннее преобразование, а именно преобразование, перемены во внешние политические отношения. Это естественно, потому что... То есть Рейган сюда приезжал, ну, с Клинтоном обнимались. Ради бога, у нас и, скажем, до этого и Никсон приезжал, мы встречали его даже в Владивостоке там. Как бы сказать, готовились потом и Форд, соответственно, после того, как Никсон ушел в отставку. Вот, и до Никсона там были определенные контакты, и Сталин с Рузвельтом встречался. Ну, в тот момент, Олег Ильич, когда приезжал Рейган, я был в Москве, это был 88-й год. Уже хорошо, молодец, да? Вот. Ты на Красную площадь не ходил случайно, когда они там гуляли? Нет, на Красную не ходил, но я был на концерте, посвященном, Олег Ильич, посвященном приезду, значит, вот, американского видишь. Президента. А, так вот, концерт начинался с того, что на сцене, а это в Лужниках происходило, поднимались одновременно два флага, американский и советский. Это был еще Советский Союз, друзья мои, 88-й год, еще страна была целой. Звучали два гимна. А потом уже на сцену выходили наши артисты замечательные, начиная там от Владимира Кузьмина и группы. Там «Браво», по-моему, да, кстати, были, кончало Пугачёва. И вот они все, соответственно, пели это... вот под американским флагом. Ну, это ничего страшного. Так же, как если просмотреть... позицию на бытовом уровне, да, угу. То для подавляющего большинства советских граждан 60-е, 70-е годы Соединенные Штаты Америки представляли определенный идеал. Олег Ильич, goodbye America. Это на полном серьезе. Джинсы. Поэтому вот когда мы касаемся, да, Америку, да, то мы четко, как бы сказать, должны понимать, что в плане культурном вы поглощали американскую, скажем так, продукцию. Это и Голливуд, да. Это и вот этот... А рок-музыка, Олег Юрьевич? Стиль, ну, рок-музыка еще и европейская. Ну, в общем, вот так если посмотреть... Ну, там, знаешь... Нет, ну, основные... Элвис Пресли-то, простите. Да, Элвис Пресли, но тем не менее англичане, конечно, превзошли. Не, они и заткнули, согласен. Да, вот. Ну, это немножко чуть позже. Опять же, та же массовая культура, да. Опять же, та же жевательная резинка. Опять же, те же джинсы, да. Опять же, скажем, целый ряд писателей. Тот же Майн Рид, да. Тот же, скажем, Джек Лондон. Не, ну это вот хороший Генри. Писатель. Нет, я напомню, что Теодор Драйзер. Джек Лондон, да? Прекрасный писатель, вот. Социалистического направления, между прочим. Ну, он, кстати, больше симпатизировал национал-социализму, если уж надо пожелать. Ну, это уже так. Но все-таки социализм. Вот. Поэтому этот момент, он, как бы сказать, наглядно показывал. И в этих позициях, как бы сказать... Вы поглощали Америку, а та же Пепси-Кола, та же Кока-Кола, та же Фанта. Ну, а Пепси-Колу, да, построили, да. По-моему, в 75-м году. Новороссийский завод, первый, да. Завод, 76-й, 77-й, 74-й даже. 74-й, там. Да, 74-й, да, совершенно верно, да. Вот, то есть вот эти все вещи... А «Голос Америки» кто слушал? «Голос Америки». Слушал «Голос Америки»? Нет, не слушал. А я слушал, нет. Честно, меня, признаюсь. Меня, честно, никогда не привлекало. За исключением музыкальных моментов. Да, я из-за музыки вот, и слушал. Ну, скажем, более симпатичен был Сева Новгородский, но не на что-то другого. Ну, это BBC, да. А вот. Ну, это еще один момент, да. Еще один немаловажный момент, скажем, связанный был с пониманием того, что эта страна дает возможности реализации. Да? Если ну, американская мы так вот... мечта. Нет, да. Ну, давайте посмотрим. На сегодняшний день 3,5 миллиона наших сограждан там себя, как бы сказать, реализовали, да, в чужой стране. Другой немаловажный момент. Американцы ни при каких обстоятельствах не унижали свою страну, не гадили, не насиловали ее. Отечественные американские историки, в отличие от наших историков России, не ломали хребет собственной стране. Американские журналисты при всех нюансах не очерняют свою страну в целом. А у нас основная масса политических, скажем, и иных журналистов – это галимая конъюнктурщина и, скажем, не просто политическое проституирование, да, даже женщины легкого поведения более морально-нравственные. Эти офицеры ЦРУ, ФБР, вооруженных сил не предают свою страну, не нарушают присягу, как это у нас было, скажем, неоднократно в прошлом веке, да, и, скажем, русские офицеры сдали все, и, скажем, советские офицеры сдали все. Вот, дети американских, скажем так, бизнесменов, конгрессменов, сенаторов не стремились бежать в Советский Союз для удовольствия своей жизнедеятельности. Прерву тебя на полсекунды, на полминуты. Четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». В «Фундаментальные вопросы». Продолжаем программу «Фундаментальные вопросы». В студии Олег Тихомиров и кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Говорим о взаимоотношениях Соединенных Штатов Америки и России в разные периоды. Олег Юрьевич, ну, смотри, что получается, что вот в середине 80-х, конце 80-х, ну, получается, что, наверное, Советский Союз проиграл, выходит, холодную войну, потому что да, он проиграл холодную войну. Территории оказались потеряны, а государство фактически пало. Всех союзников потеряли. Угу. То есть, американцы выиграли. Они выиграли. Надо вещи называть своими именами. Американцы выиграли холодную войну. А вот победителей не судят, а побежденные должны извлекать уроки. Горе побежденным, говорят. Не, ну это факт. Это факты, поэтому в 90-х годах они здесь были как у себя дома. А, скажем, тот национальный позор, который они учинили, когда CNN в прямом эфире на весь мир показывала расстрел Верховного Совета... Основная масса граждан Российской Федерации на тот период времени наглядно показала, что они готовы продать собственную страну за дешевую похлебку, лишь бы меня не трогали. И они, скажем, заложили фундамент, что на сегодня принцип «все продается, все покупается» в Российской Федерации доминирует. Вот, мне кажется, там произошла еще такая интересная вещь, что поскольку вот и 60-е, 70-е годы все в Америке мечтали, ее идеализировали просто, думали, что это вот рай такой на земле, где справедливость существует, где хорошо живут, джинсы носят и живут резинкой. Нет, но факт заключается в том, что американцы достигали этого результата, и теоретически, и через разные, скажем, варианты пропаганды. Также, скажем, если исходить из логики, то политология тоже, скажем, американский аспект. А мы сейчас, как бы сказать, вот эти все вещи как бы изучаем, рассматриваем, да, и этнополитология, и сравнительный анализ политических систем, да, и мировая политика, и, скажем так, политическая конфликтология, и история и теория демократии, вот, и политическое лидерство и так далее и тому подобное. То есть это заслуга американцев. Это Олег Ильич брошюр целую пачку это принес, вот, как да, бы сказать, и перебирает. Одно из, да. Вот, и мы, как бы сказать, смотрим, да, и преподавание, и рассмотрение, да. Но до сих пор, еще с 1903 года, Ассоциация североамериканских политических наук и три столпа данного, скажем, направления, тот же Ласуэл, Мариам и Маргентау, они, как бы сказать, на бихевиористском подходе заложили этот фундамент, и вы взамен пока ничего не предложили, вы только, как бы сказать, что-то перенимаете. Угу. Второй вариант – это континентальная французская школа аналов. Угу. Все, пока с третьего пока нету. Но это тоже американцы. И как бы там чего ни было, американцы, скажем, предложили новые варианты развития, и люди, скажем так, в поисках лучшей жизни, да, туда уезжали. Ну, или, по крайней мере, стремились. Так вот, стремились. Так проблема-то заключается в том, что, скажем, вы когда имели возможность, почему вы эту возможность не реализовали? Ну, вот видишь, когда железный занавес пал, то как раз все решили, что вот мы-то сейчас тут и реализуем американскую мечту, во-первых, на родной российской почве, а во-вторых, мы сможем вот сейчас спокойно, вот, ну, кто захотел, уехал там и так далее. А оказалось, все не так. Никто нас там не ждет, выяснилось. И никто нас там так не любит, как представлялось это себе. И что американская мечта, она для американцев может быть хороша, а здесь это не катит. Нет, Олег Юрьевич, ну вот я знаю огромное количество людей, которые туда уехали, и вот на моей памяти вернулось только двое. То есть это говорит о том, что люди там могут себя реализовать. Причем нет, это никто, да, об этом никто не более спорит. Высоким показателем. Не надо идеализировать. Там требования просто очень высокие. Вот самое интересное, я могу сказать из личного опыта, да? А вот лет, наверное, так 5 назад я решил поэкспериментировать, как американцы работают, скажем, с контингентом, который хотят выехать к ним на постоянное место жительства. Ну, есть огромное количество фондов. Там надо, скажем, по линии интернета отправить, скажем, заявку, оплатить все эти аспекты. Ну, я решил, как бы сказать, Разведку, разведку боя. Да, я решил пожертвовать там где-то около, тогда я, скажем так, был более денежный, вот около 4 тысяч там я отправил. Через 14 часов на меня вышли американские ребята. Прислали перечень документов, значит, какие все вот эти моменты, с точки зрения всех этих нюансов, кто я такой, семья, прочее все. То есть, ну, во-первых, скажем так, что я так понял, что им нужны были как раз вот дееспособные белые. Это первый момент. А второй момент заключался в том, что качество отбора, да, они достаточно как бы грамотно прорабатывали. Не, ну, им кто попал, не нужен, да. И где-то мы с ними, скажем, регулярно общались в пределах 3-4 месяцев. Я вот как бы для себя понял, что это действительно эффективный профессионал своего дела. Ну, понятное дело, что я никуда не собирался ехать, но мне было интересно, то есть, как бы сказать, вот насколько вот эти принципы, да, конкурентности, принципы динамики, принципы, скажем, достижения результата. То есть, был бы у меня достаточно серьезный запас знаний английского языка, ну, есть такой грех, у меня его нету. Мы бы тебя потеряли. Нет, я бы спокойно мог бы туда, да, понимаешь? Вот, это о чем говорит? Это говорит о том, что страна, система, она очень конкурентоспособная, и она, скажем, достаточно корректирует баланс сдержек и противовесов. Вот интересная работа вышла. Доктор исторических наук Владимира Согрина, он крупный американист, редактор профессионального журнала «Новая и новейшая история», США в 20-21 веках, либерализм, демократия, империя. Очень интересная книга, вот, с точки зрения фактуры. Так вот, я к чему? Вот те американские центры, которые работали по Советскому Союзу, они дали результат. А у нас есть институт США и Канады. Да, еще... Меня вопрос... Книжечки издавали. Да, у меня вопрос. Там огромное количество умных людей, как послушаешь. Огромное количество, скажем, докторов, академиков, специалистов. У нас огромное количество было ребят, которые там международные передачи вели соответствующую тему. Но где конкретный был выхлоп? А получилось то, что они вместо исследований, предложения... скажем, контр-мероприятий для того, чтобы, скажем, получить результат, они пропагандировали Соединенные Штаты Америки. И образ жизни, да. И образ жизни. Я более того хочу тебе сказать, я, будучи подростком, меня же интересовало все это, я покупал какую-нибудь контрпропагандистскую книгу толстую и с удовольствием разглядывал фотографии, которые там были, а там публиковали фотографии. Про массовую культуру, да. Битлз, понимаешь, там Rolling Stones. И я прям потом эти вот картиночки оттуда вырезал, книжку выбрасывал, вот, и, соответственно, вот видишь, какой ты пропитывался. Нехороший мальчик, книжки портил. Олег Юрьевич, а эти, в советских школах учили книжки не портить. Олег Юрьевич, эти книжки не грех было и попортить, потому что они никакого прямого назначения даже туалетной бумаги не несли. Не, ну там интересные содержательные моменты были. Ну, содержательные моменты я и пытался оттуда вычитывать. Я к чему хочу сейчас сказать. Вот смотри, как вот произошло, на твой взгляд, что все так взасос любили Америку. Там в 60-е, 70-е, 80-е годы все говорили, ой, Америка – это страна, где, как говорится, гуляют и пьют без закуски. А потом вот теперь, значит, все смеются над Америкой, все ее ненавидят. То есть это что? Это какой-то передатчик включили в Кремле? Или это вот что-то такое глубокое произошло? Нет, это, скажем, определенный комплекс неполноценности. Вот есть, то есть вот... нас не взлюбили, не долюбили? Нет, он как бы сказать... Ну, Россию никогда не любили. Вот. То есть мы думали, что нас будут так же любить, как любим мы их. Нет, никто вас не заставлял любить там, да. Вот вам нравились индийские фильмы, итальянская эстрада, англосаксонский рок, да, бразильский, германский футбол, значит, американский хоккей шайбы, там противостояние с канадцами и так далее, и тому подобное. То есть вы многофункциональны, любвеобильны, ребята. А они любят себя. То есть человек, сделавший себя успешным и счастливым, он, значит, и других может сделать успешным и счастливым. То есть не надо лезть со своей любовью к другим. Так же, как соответствующим образом, как бы там ни критиковали Америку, да, Я всегда говорил, скажем, на наших передачах, что очень много у ней можно поучиться. В защите своих национальных государственных интересов, создание возможностей для реализации внутреннего потенциала в интересах каждого гражданина, механизмы балансирования и распределения ресурсов потенциала, привлечение готовой квалифицированной рабочей силы, скажем, использование пятой колонны в интересах своих корпоративных, эгоистических, экономических, скажем так, параметров. Вот сейчас все гудят, вот они такие-сякие. А им нужно было Ливию взбудоражить, они взбудоражили. Им нужно было Сирию как бы упаковать, достаточно прилично они упаковали. Им надо было расколбасить Ирак, расколбасили. Им надо было, скажем, опробовать новые виды вооружения в районе Индокитая в свое время они поиспользовали. Им надо было сбросить атомные бомбы. Они сбросили атомные бомбы. Поэтому, ребята, американцы действуют сугубо в своих личных интересах. А я знаю, что ли я хочу сказать? Мне кажется, что вот когда... Понятно, любить надо только себя и свою родину. Больше ничего любить не надо. Согласен, совершенно верно. Но когда ты ненавидишь кого-то... Вот я ненавижу, там, не знаю, полинезийцев... Я ненавижу американцев. Мне кажется, это признак убогости. А что их ненавидеть-то? Это комплекс неполноценности. Да. Так как вот поляки по отношению к нам комплекс неполноценности. Да. Мы ненавидим русских. Да. Да. Так же, как, так, например, так же, например, хохлы, там, гарные хлопцы. Угу. Да мне вот лично по барабану, что у вас вообще происходит. И, как бы сказать, вы захотели, и, кто не прыгает, кто скачет, но и дальше продолжайте скакать. Комплекс неполноценности у прибалтов, соответственно. Угу. Потом начинают гундозить, извините за выражение, тявкать, покайтесь. Я согласен, да, если мы должны покаяться, значит, латыши за стрелков соответствующих, да, значит, венгры за деятелей типа Белакума, да, китайцы за интербригады, которые, скажем, под руководством товарища Якира, да, значит, другие поляки за то, что там с красноармейцами... Москву сожгли. С красноармейцами. А Москву кто-то, да, и Москву сжег, да, и прочие все эти вещи. Если большевики преступная организация, финны обратно сюда, да, поляки треть территории, значит, соответствующим образом, да, детище Украинской Советской Социалистической Республики, это тоже детище нехороших коммунистов и так далее, и тому подобное. То есть вот эти все вещи, они, как бы сказать... Из этой же области. Ну вот, мне кажется, сейчас, когда руководство, в том числе и в Соединенных Штатах, поменялось, то, может быть, как-то начнут настраиваться отношения, и народ немножко подуспокоится. Вот что ты думаешь по поводу позиции Трампа в отношении России и России в отношении Трампа? Ну, во-первых, Дональд Трамп – настоящий патриот своей страны. Это настоящий бизнесмен, настоящий миллиардер, который свое состояние в первую очередь сколотил на созидании производства в сфере строительства. А вот это махровый циник и прагматик, и он четко будет выдерживать этот клин. Это лучший вариант для Соединенных Штатов Америки из того истеблишмента, который есть. Во-первых, он не тот своеобразный партхоз номенклатурный актив, который паразитировал. Ведь Клинтон – это та же, скажем, КПСС-ная штучка, которая, в принципе, паразитировала, ничего не способна делать. Ну, чисто партийные дела, в общем. Ну, естественно, из этой же области. Мы проходили это. Ничто человеческое им не чуждо. Политик в чистом виде. Да, вот. А это совершенно другой аспект. Тем более, он, что планировал, всегда достигал того результата. И поэтому он будет исходить из своих шкурных интересов, но когда человек четко, ясно, конкретно выражает позицию, и когда он видит перед собой равноценного, скажем так, партнера, а именно партнера, поэтому, естественно, вы посмотрите, как он с американской прессой их упаковал, мама не горюй, потому что он уверен в себе, он успешный человек, у него 4 миллиарда долларов, ему ничего не надо, он все, что надо, доказал. Он как мужчина и две симпатичные женщины, да, которые моложе его. Посмотрите, какие у него фотогеничные, симпатичные дети. Чего не скажешь о чете Клинтонов. «Мама, не горюй». Оно про персонажа из «Мороженого», да, Обамку, ну, там вообще говорить нечего. Но если у него дедушка Бухенвальд, вернее, Освенцим освобождал, ну, понятное дело. Причем он сам это сказал. Поэтому естественно, что Трамп, он реалист. А раз реалист, Я всегда с симпатиями относился к республиканской партии России. И в России была такая. И вот они скопировали американцев, правда, потом не получилось. Ну, потому что преподаватели истории КПСС ни на что не способны. А идея была очень хорошая. Действительно, вот такой прагматический подход, связанный с развитием производственного предпринимательства. Была такая тенденция на базе, скажем, демократической платформы в КПСС, но эти ребята ни на что не способны. Ну, республиканцы, да, они вызывают симпатию. Они всегда еще, скажем, и в тех, и тот же... Я бы голосовал за республиканцев, Алексеевич. Естественно. А когда ты посмотрел, у них ребята такие, как колоритные. Тот же Рональд Рейган. Да. Вот. Поэтому, естественно, что... А самое-то главное, он же, вопреки всему, победил. Угу. Если вот так вот посмотреть, с точки зрения там, всех нюансов, да, вообще, он потратил меньше всего за всю историю. Вообще, мне, знаешь, кажется, что в американской истории такая интересная штука. У них пока все хорошо, у них там демократы. Как начинаются проблемы, у них сразу появляются республиканцы. Ну, должен быть пожарный. Да. А Дональд Трамп, он сам по себе как раз человек, который в 70 лет, это уже, скажем, не мальчик, а уже матерый такой волк, который хочет войти в историю как человек, который действительно, скажем, поставил большую жирную точку. Mm-hmm. Даже вот глядя на нашу прессу, вот, пожалуйста, «Комсомольская правда», потеряют ли наши звезды от того, что они там из-за победы Трампа, да, пожалуйста. Mm-hmm. Или вот, например, небезызвестный наш политолог Валерий Соловей тут как бы пытается проанализировать немножко варианты. Или вот аргументы и факты. Поладим ли с Америкой, да? Посредник. Америка выбирает Трампа. Что делать теперь России? Вот. Так что делать России-то, Олег Ильич? России? Да. Выстраивать нормальные, эгоистические, шкурные, партнерские, скажем, отношения и договариваться с Трампом о, скажем, ну, долгосрочной политико-экономической стратегии. Ну и со временем, конечно, попытаться, скажем, в хорошем смысле этого слова, произвести передел сфер влияния. Угу. Вот я выскажу сейчас очень такую крамольную мысль, в принципе, но тенденции, конечно, скажем, имеют место быть, но тямы не хватит ни у американцев, ни у нас, ни у третьего центра, вот ось Вашингтон, Тель-Авив, Москва. Угу. Не, скажем, у израильского лобби, именно вот который там, а вот не, скажем, определенных догматов в Соединенных Штатах Америки, ни, соответственно, у нашей поздней партхозноменклатуры. Угу. Вот если бы вот эта ось, так же, как в свое время не получилось, скажем, нормального четырехугольника Берлин, Рим, Токио, Москва, угу, по причине, скажем, бестолковости некоторых кругов, можно было избежать и Второй мировой войны, можно было бы избежать огромных жертв и, скажем, геноцида по отношению, скажем, большому количеству народов, особенно по отношению к нашему народу, в первую очередь, конечно. Все это вот связано с недальновидностью и шкурными интересами. Так вот, если, как бы сказать, вот эти вещи отбросить, поэтому сейчас есть очень большой шанс у президента Российской Федерации Владимира Путина за счет тех устремлений, которые есть у Дональда Трампа, найти предел эффективности в американских и российских интересах и отношениях, и для достижения нужного результата и тем, и другим, ну, скажем так, сорвать приличный курс, чтобы, скажем, определенная часть была полита шоколадом. А вот, как правило, в политике самое лучшее объединение происходит тогда, когда против кого-то. То есть дружим против кого-то. Против кого может дружить США и, ну, Россия? Ну, во-первых, определенные, скажем, круги транснациональных корпораций. Трамп, он американист, в первую очередь. Вот. У нас тоже неплохо было бы нормальную политику изоляции. Заменить определенную комарилью в Европе. Вот на новых прагматиков. И во Франции, и в Германии, и соответствующим образом в Италии. в той же Испании, то есть. Третий момент. Кое-какие аспекты разделить сферы влияния. Ну вот, ребята, надо, скажем, что-то делать с гарными хлопцами. Ну, это один момент. Угу. Второй момент, значит, вот у вас есть там южноамериканские интересы, да, с 1820 года, ради бога, да, вот эти аспекты. Еще один немаловажный аспект, значит, Трамп производственник, нам надо именно ориентироваться на производственный аспект. Значит, напрямую можно именно с определенными, скажем, направлениями производственных сфер деятельности сотрудничать, задавить, упаковать радикализм. Да, но это главная проблема, мне кажется, вообще Ближнего Востока. Это не главная проблема. Это просто та проблема, которую определенная часть американских кругов создали для решения своих узких эгоистических интересов. Просто немножечко они переборщили. И поэтому американская производственная белая часть, которая создает общественное благо, так же, как, скажем, англосаксонское традиционное экономическое лобби и еврейско-сионистское, вот это традиционное, потому что там тоже очень большой аспект. И военно-промышленный вот этот производственный потенциал, они-то почему за Трампа-то, скажем, высказали, потому что это рабочие места, это большие объемы конечной, скажем, продукции, и поэтому вот этот момент, он играет ключевую роль. У нас эти же проблемы, только в более худшем варианте. Ну что же, Олег Юрьевич, давай поживем, увидим. Я думаю, к этой теме еще будем возвращаться, как раз по мере того, что будет происходить во взаимоотношениях Соединенных Штатов и России. Во всяком случае, есть точки, есть наши надежды. Будем надеяться, что они будут реализовываться и осуществляться. Это была программа «Фундаментальные вопросы». Тихомиров Олег Юрьевич возле микрофона одного и Олег Юрьевич Лютых, кандидат исторических наук, политолог возле другого микрофона. Спасибо тебе, Олег Юрьевич. До свидания. «Фундаментальные вопросы».